Наставление поэту, отправляющемуся к потаскухам. Поэт, лаская потаскуху, учти, упрямый сердце глухо. Она тебе отдаст свой жар лишь за солидный гонорар. Нужны служительницы блуда, вино, изысканные блюда. А до того, что ты поэт, ей никакого дела нет. Не вздумай сей прекрасной даме платить любовными стихами. Твои стиша-то ей смешны, ей только денежки нужны. Когда ж на стол монету бросишь, получишь все, о чем ты просишь. Но вскоре тварь поднимет крик, что ты, мол, чересчур велик. А заплатил постыдно, мало что вообще она устала, что ей давно пора домой. Болеет младшая сестра, ей кошелечек свой отдавши, почти не солоно хлебавши, ты облачаешься в камзол. Между тем уже другой осел ее становится добычей. О, что за пакостные обычаи искать сомнительных утех у девок мерзостных. У тех, кто сроду сердца не имеет, а лишь распутничать умеет. Ужели не пойдет нам впрок и этот горестный урок? Весь город над тобой смеется, но вижу, вновь тебе не имется, и ты уже готов опять последний талер ей отдать. Все начинается сначала. Так хоть бы стерва не ворчала, что из-за жадности своей ты слишком мало платишь ей. О, вот так вот. Шоу элементы.